Всем здравствуйте. В эфире радиостанция «Эхо Москвы». Программа «49 минут» про американских политиков, но совсем не обязательно про американских лидеров. У нас, видимо, Михаил Соломонович Гусман, я вас приветствую. Добрый вечер. Первый заместитель генерального директора агентства ТАСС. Здесь перевелись герои настоящие. Ты знаешь, потому что мы уже американских всех глав ведомств перебрали, про Трампа несколько раз сделали передачу. Хочется, может быть, действительно покопаться в американской политике, но я не ожидал от вас, что вы предложите того, кого вы предложили. Ну, действительно, я предложил сделать героя нашей сегодняшней программы, как он называется, президент Borough Brooklyn. По-нашему, это мэр района Бруклина. Это, на самом деле, не сколько район, целый город в Нью-Йорке. Ну, по-нашему, префект. Давайте назовем. Да, но только у нас их много районов в Москве. А там не район, префект. Префект районов это... в Москве много. Ну, или префектура это а префектура это больше. Да, но сама территория называется районом. Ну, смотрите, не прошу вас, не прошу себя. У нас всегда полно районов, а есть округа, северо-западный и так далее. Вот. Значит, Бруклин, город вот Нью-Йорк делится на 5 борус. Манхэттен. Борус, вот как. Так, борус, да. Манхэттен, Статен-Айленд, Бронкс, Куинс и Бруклин. Вот Бруклин, о котором мы знаем как-то понаслышке, по улице знаменитый Брайтон-Бич, где живут в массе своей русскоязычное население этого района. Так сказать, ну, у всех есть в памяти о ассоциациях там Бруклинский мост. Но это совершенно уникальное место в Соединенных Штатах. А самое главное, понимаешь, мы всегда рассказывали о всех вашингтонских политиках и тех, кто населяет и населял раньше Белый дом, и ведущие ведомства Соединенных Штатов. Но, в общем-то, Вашингтон, да и Нью-Йорк, конечно, это не вся Америка. Как и политики, как и государственные деятели Америки в самых разных уровнях. Точно так же, как есть Конгресс Соединенных Штатов, состоящий, как известно, из Сената из Нижней Палаты, но есть соответствующие органы власти в Штатах, и представительная власть, и исполнительная власть. Вот глава исполнительной власти Бруклина, как его называют, 18-й президент Бруклина, потому что он 18-й глава, то, что их называется Борус, ну, по-нашему, можно сказать, район или такой или мини-город. Вот и является Эрик Адамс, кому я и предложил, собственно, посетить нашу сегодняшнюю программу, потому что, мне кажется, очень показательным, скажем так, героем, показательным политическим лидером, то, что называется, среднего звена. Он человек с очень интересной биографией, а с другой стороны, сам по себе Бруклин совершенно уникальное место не только в Америке, не только в Нью-Йорке, но вообще на земном шаре. Я даже про себя назвал Бруклин мультикультурной столицей мира, потому что, с одной стороны, там живет где-то в районе 3 миллионов человек. Ну, как небольшое государство. По населению это самый крупный район. Если по территории Квинс больше, то по населению самый крупный район Нью-Йорка. Он расположен на острове Лонг-Айленд, в его западной части. И это ну, по многим причинам, на мой взгляд, является таким совершенно уникальным образованием, с уникальным населением. Вот. Что... Интересный факт от самого Эрика Адамса. Я почитал и послушал несколько интервью. Кстати сказать, я вот думаю, что позже в программе, может быть, имеет смысл включить кусочек. Да, вы же с ним общались. Да-да-да. Вот я вот буквально несколько дней назад брал у него интервью. Я хочу сказать, по какому поводу. Просто очень интересно, на мой взгляд, потому что вот он классический бруклинец. Он родился в Бруклине, он всю жизнь прожил в Бруклине, он служил Бруклину всю свою жизнь. Понимаешь? Поэтому вот это такой очень классический показатель. Ну, предоставим ему слово. Интересный факт, который озвучил сам Эрик Адамс. Интервью было 2014 года, а он сам на этой должности, по-моему, с 2013. Он у тебя второй срок начал. Должность это выборная, и первый раз он получил 90% голосов избирателей. Я вот вдумайся. Вот это очень важно. Понимаешь, это какой-то гигантский процент населения. Да. Причем население абсолютно, абсолютно разношерстное. Самая река там с темнокожей. Там сумасшедшее количество языков. Да. Вот. Подождите, я факт не рассказал. Факт интересный заключается в том, что оказывается, почти что половина жителей Бруклина дома не говорят на английском языке. Наверное, 47%. Да. Это, то есть до 47%, скажем так, родной язык, он же домашний язык, не английский. Да. Так вот, русский язык в Бруклине четвертый по популярности. Да, после, собственно, английского языка. Ну, да. И все, как, куда ни крути, испанского и китайского. Ну, китайский. Китайский, да. Вот с нами где-то поблизости. Вот. И это очень важно. У нас там, понимаешь, более 300 тысяч русскоязычных граждан В Бруклине. Да, более 300 тысяч. Если во всем Нью-Йорке под миллион, то там... Русских миллион в Нью-Йорке? Под миллион, да. Не русских, русскоязычных. А, русскоязычных. Это люди, которые... Бывшие Советского Союза, да. Вот. Но в самом Бруклине более 300 тысяч. Это огромное комьюнити. Со своими изданиями, так сказать. Там, кстати, сказать, вот, допустим, я поинтересовался интервью, в своем интервью с ним, да. А у меня был, так сказать, разговор достаточно подробный, а на каких языках там издается пресса в Бруклине. Да. Ну, там несколько десятков языков, но там, например, есть газета гаитянского времени. Ну, да. Потом газета для людей, выходцев из Карибского бассейна. И, ну, то есть, это получается не баловство? Там, на самом деле, есть читатель, который... Совсем не баловство. Нет, я почему говорю баловство? Можно было бы воспринимать это как некую социальную нагрузку, давайте уважать семинчук. Во-первых, это тоже, но это все-таки они существуют как бы на самокупаемости. Да. Что эти газеты, как говорится, не оплачивают, кроме тех людей, кто является их подписчиками и рекламодателями. При том, что, понимаешь, в целом Бруклин называет вот сейчас... Понимаешь, почему еще был интересен его образ для нашей программы и для нашего разговора о нем? Я первый раз, я работал... Не секрет, как все эти молодежных организаций, КМО, которые сейчас там по разным поводам упоминаются, сейчас, сказать, вот, кстати, это получается такой международный отдел комсомола, которому вот исполняется в октябре 100 лет. Uh-huh. И я, честно говоря, первый раз попал в Бруклин, первый раз попал в Америку, вот очень много лет тому назад, лет 40 тому назад, приблизительно, первый раз оказался в Америке с молодежной делегацией, uh-huh. и нас также привезли в Бруклин. Это, значит, был мрачный район, такой очень опасный, максимально криминогенный. Там вообще Бруклин, это само слово Бруклин, идет от голландского. Это было место, куда переселялись на, так сказать, новую землю выходцы из Голландии. Потом, когда англичане эту территорию подчинили себе, они, значит, там голландцев стало все меньше и меньше, и там в основном стало уже там, в 19 веке, в 20 веке, в основном селилось черное население. Потом очень много там, вот когда началась эмиграция из Советского Союза, это начало 70-х годов, там появились много-много-много тысяч выходцев из Советского Союза. Вот этот легендарный Брайтон-Бич, где все говорит о русском присутствии, там, не знаю, и музыка, которая доносится из окон ресторана, и магазины, и там даже парикмахерские с русскими вывесками и русскими мастерами. И кстати, вот если обратиться опять к 2013 году, когда впервые Эрик Адамс был избран президентом Боро Бруклина, русские же не просто там живут, русские в органах власти есть. В органах исполнительной власти. Более того, Эрик Адамс, да, на низком уровне, Эрик Адамс пользуется среди русской общины авторитетом. Так нет, совсем 90%. Объясню, потому что он удивительным образом проникся этим духом Бруклина, который мультинациональный, или как в советском говорили, интернациональный и мультикультурный. Вот просто еще буквально пару слов о Бруклине. Понимаешь, вот если вот, действительно 70-е годы, это был самый криминогенный район. У них есть такой индекс криминогенности в Нью-Йорке, вообще в Америке, из 100 баллов, да, то тогда эта криминогенность была где-то за 70 баллов в Бруклине. Сейчас меньше 40. То есть в два раза сократилась преступность в Бруклине. Здесь как-то этот город, этот район, потому что если Квинс, он такой спальный район, да, то Бруклин, он такой район белых воротничков, такой там огромное количество офисов. 80 с лишним процентов населения Бруклина – это люди, занимающие те или иные офисные должности. Что-то не значит, что непосредственно там работают. Но они там живут, потому что там, ну, относительно, раньше вообще была недорогая недвижимость, поэтому, так сказать, очень многие люди, так сказать, клерки разные, офисные служащие там поселялись. Там, например, как-то неожиданно Бруклин стал районом художников. Например, так сказать, если взять все разные, так сказать, всю Америку, то по плотности проживания художников, там, дизайнеров, представителей средств массовой информации в Бруклине больше, чем в 90% остальной Америки, вот, по плотности. Ты знаешь, и это, конечно, отразилось, не могло не отразиться на то, что называется, на характере Бруклина. Вот такое количество творческих людей там проживающих, потому что там, если, так сказать, вечером проехаться, прогуляться по Бруклину, то везде то какие-то звучат оркестры, то какие-то, вот, проходят все время тоже какие-то фестивали, какая-то бесконечная культурная программа. То есть Бруклин живет очень, очень веселой и очень такой, сказал, радостной жизнью. Конечно, тоже интересно, Эрик Адамс рассказывает про то, что Бруклин это родина стиля фьюжн, причем это не музыка, а фьюжн везде. Вот, например, в ресторанах. Понятное дело, когда у тебя соседи, не знаю, условно, китайцы и испанцы, и у них, например, располагаются их семейные рестораны рядом, да, со временем происходит, как он говорит в интервью, перекрестное опыление. И у тебя появляется такой совместный китайско-испанский ресторан, или как это, какие-либо другие страны, и у тебя появляются новые вкусы, новые какие-то новые звучания, новые что угодно. Вот фьюжн. Фьюжн, и он, получается, как президент этого района, над этим фьюжном является куратором. Ну, вот еще закончить, сказать, пока, сказать, ну, сказать, со статистикой, что ли. Вот там 40-50 лет тому назад каждый год в Бруклине совершали, вот, насколько это был криминогенным районом, более 2000 только убийств. 100 тысяч ограблений. И там, за какой срок? За где-то минус, в год. В год. Угу. Значит, сейчас это в два раза меньше, даже больше убийств там совершается сейчас значительно меньше, чем меньше, чем в два раза. И почему я так еще подробно об этом говорю? Потому что большую часть жизни наш сегодняшний герой как раз был не начальником этого самого района, не президента этого Борроу, не мэром, как говорят, как мы говорим, и даже не сенатором штата, а он им тоже был. Он полжизни прослужил в полиции. И прошел в полиции практически весь путь. Он был там и сержантом, и лейтенантом, и капитаном. Да, да, давайте только тогда, если мы уже по биографии, да, родим. Ну, не самое интересное у него детство, не так много информации, хотя, конечно, жители Бруклина о нем много знают. Родился в 1960 году, 1 сентября. То есть ему сколько, 58 лет недавно, знаешь, исполнилось. Для меня знаменательное число 1 сентября не только потому, что День знаний, но 1 сентября 1904 года было образовано решением царя Николая II Санкт-Петербургское телеграфное агентство, которое стало впоследствии ТАСС. В это 1 сентября... Вас тоже, да, спрашиваю. 1 сентября, да, оно ассоциируется у меня с этой датой. Эрик Лерой Адамс, это его полное имя. Родился он, кстати, тоже в Бруклине. В этом смысле никакого, не знаю, роста и необходимости куда-то уезжать у него никогда не было. То есть вся его жизнь, образование, работа, все связано с Нью-Йорком. Действительно, в полицию он поступил, работал до 22 года. 22 года. Я говорю, что он вообще, он, я бы сказал, такой, знаешь, не просто полицейский, и он был не чиновником полиции, а он такой, он вообще, вот в разговоре со мной говорил о том, что бруклинцы, это такие вообще брутальные ребята. Значит, и там в полиции в те годы было служить совсем непросто. Там, может быть, сказать, полицейский мог получить, там была массовая, так сказать, стрельба по полицейским, там была масса убийств полицейских, и столкновения, причем уже, тут надо сказать, очень важно, деталь, мы об этом говорим, Эрик Адамс, да. Но, сказать, важная деталь нашим слушателям, что он чернокожий. Да, я сказал. Он чернокожий американец, и, так сказать, вот он, так сказать, в полиции Бруклина был очень заметной фигурой, и на его счету целый ряд таких, ну, скажем так, полицейских подвигов, потому что он не раз бывал в самых ожесточенных сражениях с бруклинской мафией, с бруклинскими бандитами. Но у него, на самом деле, его заслуга... Он закончил, кстати, полицейскую академию. Да, его заслуга, насколько я понял из биографии Адамса, она даже не в этом. Не в том, что он совершал какие-то подвиги на работе, там, защищал кого-то грудью, раскрывал преступления. Нет. Он критиковал систему, существовавшую в Нью-Йорке. И в том, и в другом. С одной стороны, он был боевой полицейский, а с другой стороны, он был еще очень активен на общественной полицейской ниве. Да. Одно не противоречит другому. Да. Ну, мне просто кажется, что вот второе, то, о чем я расскажу, это важнее. Известность и решил пойти на политическую стезю, потому что люди прислушивались к нему. Да. Потому что в его выступлениях было много очень того, что привлекало внимание людей. То есть, с одной стороны, знаешь, как сказать так, с 9 до 6, или там с 6 до 9, он непосредственно выполнял обязанности действующего полицейского в борьбе с криминогеном, а в другое время... Он снимает с себя форму и... Он по-прежнему в форме, но тем не менее он там выступал в газетах, выступал на разного рода, потому что он, так сказать, ну, есть знаменитые истории, например, ну... Как вы мне слово резко перехватили, я хотел сам рассказать. Смотрите, существовала практика, которая в переводе с английского, по-английски это stop and frisk, то есть остановить и обыскать. Ну, вот вы же правильно сказали, что проблемы колоссальные с преступностью, и проблемы надо было как-то решать. И была разработана некая такая система усиленного патрулирования, и сам Эрик Адамс на ней много рассказывает, хвалит ее, но при этом останавливали чаще всего темнокожих, останавливали чаще всего латиносов, обыскивали их, не обязательно их арестовывали. Ну, как вот у нас. Нам же это хорошо знакомо. У нас могут тормозят, например, приезжих. Да? Не похоже на русского человека, не похож на славянина. Тебя тормозят, а мало ли что. Ну, вот в метро, например, полицейские проверяют прописку. Связано ли это с безопасностью, кто знает. Люди, когда их останавливают и не объясняют даже причины, их это обижает. Знаешь, и Эрик Адамс рассказывает, что темнокожее население, и он как темнокожее население, правда, по другую сторону баррикад, он рассказывал, что люди жаловались, люди были недовольны, а нужно же делать так, чтобы доверие к полиции росло, и доверие выросло в итоге. Это выражается в статистических данных. Да, это правда, но я сам был, кстати, свидетелем, что американская полиция очень зорко следит за, так сказать, окружающим себя пространством, и люди, которые вызывают подозрения, они, так сказать, достаточно быстро реагируют. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что он был как раз знаменит тем, что его выступления, в том числе и за гражданские права, в том числе и за права полицейских, и за защиту полицейских, за защиту прав полицейских, за борьбу за безопасность полиции. Это все на его счету, за что его, так сказать, он получил очень большую популярность, прежде всего, в своем, так сказать, так, полицейской своей комьюнити. Вот интересно, опять же, искал в Рунете какую-то информацию про нашего героя Эрика Адамса, и нашел информацию с азербайджанского сайта. Он приезжал в Баку некоторое время назад и рассказывал, как любит азербайджанцев, любит азербайджанскую музыку слушать и готов поддерживать любые проекты, которые будут в Бруклине связаны с этим. А в Баку приезжал, чтобы тоже наложить связи. И можно, на самом деле, в это поверить. Это одним из районов Баку и целый ряд других городов. Но в Баку он, так сказать, был несколько раз, и такой, я сказал, желанный гость. Кстати, сказать? Нет, сейчас я прошу прощения, просто забуду. И можно поверить его словам, что он любит азербайджанскую музыку, и это не просто какие-то заявления, чтобы расположить себе людей. Человек. Он, как, опять же, как человек, который живет в этом городе, ну, не в городе, в районе Фьюжн, он обязан следить за всеми какими-то течениями, совершенно направлениями. Совершенно верно. Но я тебе больше скажу, он достаточно давно, только когда был только полицейским, с тех пор не был, он там с группой приезжал в Москву, века не был в Москве, вот, но я теперь в интервью с ним переговорил с руководством Министерства внешних связей правительства Москвы, имел возможность придать устное ему приглашение в Москву, что он сделал, принял с благодарностью. Я думаю, что вот установление таких партнерских связей между одним из районов Москвы и Бруклином дело совсем недалекого будущего. Ну, кстати, про отношения, может быть, не с Москвой, а с Россией в целом. Мы говорили ли вы с ним о таких политических... Вот, ты знаешь, интересно, он правильную вещь сказал. Историях. Знаешь, вот именно этот кусочек, вот, чтобы я не пересказывал слова... Не будете отбирать хлеб. Не, знаешь, он просто ему скажу, вот правильно сказал. Вот сейчас радиослушатели, надеюсь, услышат. Но... Давайте мы договоримся, мы с вами в конце передачи этот кусок поставим. Сейчас просто так... Смысл в том, что я вам сказал, что отношения российско-американские сейчас переживают далеко не самые лучшие времена. И как он оценит роль в этой ситуации, то, что называется народной дипломатией, культурных связей, там, гуманитарных связей. И на мой взгляд, он ответил совершенно точно. Он сказал, что, к сожалению, мы не в состоянии повлиять на большую политику, которая решается в столицах, которая решается высшими должностными лицами. Но по-прежнему мы можем повлиять на то, чтобы расширялись и развивались связи, допустим, Москвы, Нью-Йорка, Санкт-Петербург, он назвал Ленинградом, там Ленинграда и Чикаго, там Бруклина, там одного из районов Москвы, там Баку и того же Бруклина и так далее. И это очень важный момент, потому что вот такого рода связи между людьми, между гражданами, между регионами, между городами, то, что называется, еще есть такое целое движение «Городок побратимов», это нам очень важно развивать, и это сильно в положительном плане влияет на большую политику. Вот, кстати, интересно, вы можете сейчас или уже после эфира посмотреть довольно большая статья в англоязычной Википедии про Эрика Адамса, и там очень подробно, ну, я с трудом могу представить, чтобы про российского какого-нибудь чиновника, вот такого именно местного уровня, написали такую большую статью, подробно рассказывается на английском языке о том, какие он инициативы продвигает, может быть, во второй части программы остановится. Но вот просто первое, на что обратил внимание, образование, будучи, ну, опять же, будучи не мэром, не сенатором, а будучи главой района, пускай с населением там 2 миллиона 600 тысяч человек, крупного района, он занимается вопросом распределения денег, половину, в 2017 году половину отданного ему бюджета направил на улучшение образования. Ну, понимаешь, более того, вот у него команда его очень интернациональная. Допустим, там одним из его помощников на общественных началах является такая Мариетта Розенталь. Она сама сотрудник объединения госпиталей, работает на общественных началах в мэрии, но при этом она одна из самых активных и самых деятельных, так сказать, общественных помощников господина Адамса, сопровождает его в разных поездках, проводит массу мероприятий. Кстати сказать, его одним из пресс-секретарей, там, в его пресс-службе работает тоже русскоязычный, там, Евгений Редик. То есть, очень активно вокруг него разные совершенно представлены, разных национальностей общины, но русская одна из наиболее активных. Давайте сейчас сделаем перерыв, программа 49 минут, про Эрика Адамса, президента Боро Бруклина в Нью-Йорке. Вот так это хитро звучит, мы скоро вернемся к вам. 49 минут. Продолжение следует... Продолжается эфир «Эхо Москвы», программа «49 минут». Здесь Алексей Нарышкин и Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС. Наш сегодняшний герой Эрик Адамс, президент Боро Бруклина. Это в Нью-Йорке. Ну, то есть, по-нашему префект Бруклина. Понимаешь, вот теперь я скажу, специально дождавшись второй части нашей программы, почему еще... Я посчитал возможным и правильным, и нужным предложить Эрика Адамса в качестве героя следующей программы. А дело в следующем. Не далее, как 24 по 27 сентября нынешнего года именно в Бруклине, в отеле «Шаратон» будет проходить 20-й юбилейный Всемирный конгресс русской прессы, который организует Всемирная ассоциация русской прессы, которая была образована еще 20 лет назад. Ее бессменным президентом является Виталий Никитич Игнатенко, который до недавнего времени возглавлял агентство ТАСС. И его по-прежнему является президентом Всемирной ассоциации русской прессы. Мы ожидаем на этом конгрессе представителей русскоязычной прессы более чем 50 стран. Со всего мира. От Южной Кореи до Белоруссии, русскоязычные СМИ будут представлены очень широко, и плюс русскоязычные СМИ почти из 40 американских штатов. Вот такая, кстати, интересная деталь к вопросу о русскоязычных СМИ. Вот когда мы создавали нашу Всемирную ассоциацию русской прессы 20 лет назад, то, допустим, в Америке только в 3 штатах существовала русскоязычная пресса. Там, в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе. Сейчас во всех практически штатах Соединенных Штатов есть больше или меньше русскоязычных СМИ. И это очень большой показатель, очень важный показатель. Так вот, именно Эрик Адамс по предложению вот своей советницы, которую я называл, Марет Розенталь. У нас предыдущий конгресс был в Белоруссии в прошлом году, там, позапрошлый в Париже, в штаб-квартире НСК, а прошлый был в Белоруссии. Он прислал специальное приглашение, я бы сказал, очень теплое, причем видеообращение к участникам 19-го Всемирного конгресса русской прессы в Беларуси с приглашением провести 20-й конгресс в Бруклине, в Нью-Йорке. И вот в огромном зале белорусского дворца, где были все участники 19-го конгресса, в присутствии президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, со сцены, с экрана прозвучало видеообращение Эрика Адамса, президента Бруклина, с приглашением провести 20-й конгресс в Нью-Йорке, в Бруклине, что и произойдет вот уже буквально через неделю. Вот я, как и обещал, расскажу сейчас о некоторых инициативах, которые удается воплощать в жизнь Эрику Адамсу. Вот, например, тоже огромный перечень его мер в области здоровья. Нам, ну, конечно, у Нью-Йорка, я думаю, в разы больше бюджет, в десятки раз больше бюджет, чем у Москвы, но тем не менее, вот просто... Нет, у большого Нью-Йорка? Да, да. Там гигантский бюджет. Ну что? Гигантский. Ну, я и говорю. Я тебе скажу. А вы же мне не противоречите. Не, наоборот, я тебя поддержу. Я скажу, вот несколько лет назад, вот насколько я считал тогда, только бюджет на образование и культуру в Нью-Йорке равен всему бюджету Москвы. Но только на две эти позиции, это весь был по объему весь бюджет Москвы. Вау. Да, цифры большие. Ну, вот смотрите, что касается здоровья, я просто к чему? Поскольку бюджеты разные, и нам даже здесь, из Москвы, вот сейчас вы услышите, может показаться, боже, чем они занимаются, какой ерундой, на что они тратят деньги. Ну, просто у них денег гораздо больше в том же самом Нью-Йорке. Поэтому, например, Эрик Адамс, будучи главой исполнительной власти Бруклина, озаботился очень вопросом создания комнат для кормления грудью. Нет, он... И это такая вот инициатива. инициатива, которую он продвигает уже несколько лет, он считает, что надо во многих стараться, во многих муниципальных зданиях, учреждениях такие комнаты делать, чтобы... Ну, мы же знаем, на самом деле, по некоторым кейсам в нашей стране, что не всем руководителям, например, заведений нравится смотреть на кормящую мать, посетителям простым не всегда это нравится. Ну, и это же определенный дискомфорт для самих кормящих матерей, когда они должны покормить свою малютку, и расположиться негде, негде уединиться. Так вот, в Нью-Йорке, в Бруклине этот вопрос обсуждается на самом высоком уровне, создаются уже условия для того, чтобы матери чувствовали себя комфортно. В 2016 году городской совет этот законопроект одобрил. Тут еще такой важный момент. Тут надо понимать, что вот эти пять президентов Борус, они совершенно самостоятельные фигуры, то есть существует мэр Большого Нью-Йорка. Это Деблазио. Деблазио, да. Но другой вопрос, они не являются его подчиненными. А, вот. Деблазио участвует в распределении средств. Участвует в, сказать, как формировании общей стратегии развития города в целом. Но он не начальник над руководителями. То есть он не может им приказать, там, понимаешь, дать им. Он чем занимается... Без административного ресурса. Наверное, может как-то финансирование ограничить. Например, а есть еще... Кстати, с Эриком Адамсом у них прекрасные отношения. Нет, другой вопрос. Есть еще федеральное финансирование, которое зависит от губернатора, допустим, Эндрю Ком. Вот буквально недавно этот наш герой Эрик Адамс специально поднялся на крышу дома, который разрушался, и стоял на крыше, и под телекамерой, там, и так далее, и специально, чтобы привлечь внимание Эндрю Кома, губернатора штата Нью-Йорк, чтобы Бруклину было выделено $100 миллионов из государственного финансирования для организации, занимающейся специальным восстановлением зданий. Или очень такой, вот буквально недавно, в июне, была очень знаменитая скандальная история, которая очень закончилась относительно благополучно. Они у нас много писали и говорилось у нас в Америке по поводу решения Трампа, связанного с разделением семей мигрантов на границе США и Мексики. Знаешь, да, эту историю, да. Наверное, вы тоже слышали. Так вот, в Бруклине был марш протеста против этого решения и политики Трампа. И возглавил этот марш протеста никто иной, как президент Бору Бруклин Эрик Адамс. Это вот буквально в июне этого года. Смотрите, еще вот из сферы здравоохранения инициативы. Запустил программу «Спи спокойно, Бруклин», в рамках которой рассказывал молодым родителям о безопасности сна для новорожденных. Целая существует программа, такая партнерская, по предоставлению бесплатных кроваток и игровых площадок молодым одиноким матерям, жертвам насилия, иммигрантам, не имеющим документов, женщинам в временном жилье, тем, кто в приютах находится, безработным. Круто, круто. Все, хочу в Нью-Йорк прямо. Хотя в Бруклин. Не могу сказать, что он нуждается в детской кроватке. Нет, но он очень-очень остро реагирует. В этом-то и задача от руководителя такого большого города, района, быстро реагировать на происходящие события. Вот. Был всплеск жалоб, например, в одно время на крыс. Куча крыс. Адамс организовал, как вот пишут, саммит. Крысиный саммит, где вот решалось, как с этим бороться. Америка, Нью-Йорк. Все слышали про знаменитый Центр Парк Нью-Йорк. Да, знаменитый Центр Парк. Вот. А они, в свою очередь, гордятся своим, который называется Проспект Парк. Который они ценят больше, чем Центр Парк в Манхэттене. И считают его более интересным, более привлекательным. Так вот... Когда тоже в этом году, в летом, в школе во Флориде, в Парклэнде, была стрельба, то студенты Бруклина выступили с демонстрациями по поводу ужесточения закона об использовании и хранении оружия, и прежде всего, так сказать, для молодых людей. И это проходило как раз в этом самом Проспект-парке. И опять-таки Эрик Адамс возглавил, будучи мэром, возглавил эти, так сказать, демонстрации студентов. тут еще интересно, опять же, про здравоохранение. На городском уровне тренинги бесплатные начались в этом году по профилактике передозировки разных вредных веществ, наркотиков. Ну, вот просто знаете, что интересно? Почему в американской, наверное, традиции, да, политик на таком небольшом, да, местном уровне, он такой активный, открытый, и про него все знают, про него статья в Википедии. А хотя бы в Москве, ну, я, например, не знаю вообще, как префект у меня женщина, мужчина, это, что он делает. Почему? Это, во-первых, вопрос тебе самому. Можно подумать, вы знаете. Не, минуточку. Я, может, тоже не знаю, но вопрос в том, что это, конечно, какой-то нашей, скажем так, у нас вообще, к сожалению, у нас отличается подход. То есть вы не префектов вините, а людей вините, что они не интересуются, мы очень мало общаемся и мало, к сожалению, видимо, доверяем местной власти. Понимаешь, вот мэра Москвы мы все знаем, за него голосуем. А, вот слушай, а может быть просто потому, что Собянин все инициативы во всех районах. Ну, с другой стороны, понимаешь, Бруклин, понимаешь, это все-таки город сам по себе. Это не просто. Ну, это район. Город в городе, да. Но это все-таки достаточно самостоятельно. Понимаешь, вот ни один житель Бруклина не скажет, я нью-йоркец, а скажет, я бруклинец. Mm-hmm. И это принципиально. Понимаешь, вот не всякий житель Манхэттена скажет, я Манхэттен, скажет, я живу в Нью-Йорке. А вот бруклинец, вот, ну, поголовно. Ты где живешь? В Бруклине. Он не скажет в Нью-Йорке, скажет в Бруклине. И это очень интересно, потому что они в очень большой степени являются патриотами Бруклина. Они всегда считают его городом, а не просто районом. Ну да, да. Нет, ты знаешь, я больше тебе скажу. Я хотя об этом тоже спросил Эрика Адамса в свое время интервью. Есть же особый бруклинский говор. Особый бруклинский город. Понимаешь, и они говорят о своем таком как бы сленге. Это совсем не похоже на такой классический американский, уж точно не это оксфордский английский, понимаешь? Это как бурси. Там это самое, есть знаменитый плакат при выезде из Бруклина, но в переводе на русский, вот не так, больно, вот так, типа, покидаешь Бруклин, плюнь раза три. Ну, в смысле слова, что ну все, ну тебе ты уже, ну, да. Ты уже покидаешь правильное место, понимаешь? Еще, знаете, интересная у него подробность из биографии. Я, правда, вот не встретил информации про его личную жизнь, что он женат, не женат, наверное. У него сын, у него семья, да. Я знаю, он, кстати, он уже алкоголик сумасшедший. Он каждый день работает и допоздна, он действительно без выходных. Я кстати, вот спросил, ну как я когда общаюсь с ним? Я вот когда еду какие-то мероприятия, мало-мальски такого, ну, общественного свойства. Я стараюсь брать сына с собой там, или там семью с собой, чтобы или хотя бы, ну, как-то таким образом, во-первых, видели, чем папа занимается, а во-вторых, так сказать, как бы были рядом со мной. А вот тоже, мне кажется, не хватает нашим вообще надо прекратить сравнивать американских политиков. Это точно бессмысленно. Нет, вообще сравнение не всегда полезная вещь, потому что это все находится внутри совершенно иных социальных систем. Завидовать дурно. Да нет, не знаю, просто иные социальные системы, иная психологическая атмосфера, все по-другому, все по-разному. Культ здорового образа жизни у Адамса, между прочим, в 2016 году был диагностирован диабет второго типа, и он моментально на это отреагировал, стал вегетарианцем и сказал прямо всем. 30 паундов, это сколько получается? Почти 15 килограмм сбросил. Да, у него диета была, все продукты живого происхождения исключил, сахар, соль, да, все да, это к черту. Он последний день живет, так сказать, в режиме, он похудел, такой подтянутый. Велотренажер, беговая дорожка, причем в кабинете, пишут. Нет, да, и он ездит, он по Бруклину сейчас на велосипеде ездит, так сказать. Ну, полицейский, так сказать, он, в общем-то, готов к любым неожиданностям. Вот, действительно, сбросил вес, а потом было признано, что уже и никакой терапии для лечения диабета не нуждается. И при этом он является таким популяризатором вот этого здорового образа жизни, как у нас еще говорят, знаете, в инстаграмах ПП, правильное питание. Всех призывает следовать своему примеру, переходить на здоровую диету и перенаправлять расходы здравоохранения, которые сейчас тратятся на диабет, на то, чтобы люди просто пытались правильный образ жизни вести. То есть зачем лечить болячки, если можно, скажем так, на дальних подступах озаботиться своим здоровьем? Ну, тут еще деталь, связанная с его биографией, вот между полицией и тем, что он избирался в 2013 году президентом Бору, он одно время, он вообще президент демократической партии, ну, к этому же... Вот, слушайте, извините, я просто забуду иначе. А насколько важно вообще на таком уровне республиканец-то, демократ, вот эта вот политическая принадлежность к одному или другому лагерю, она чувствуется? Что значит важно, не важно? Нью-Йорк традиционно голосует за демократов. Нью-Йорк считается городом, оплотом демократической партии. Оплотом либерализма американского – это Нью-Йорк. Поэтому, более того, скажу, вот эти примеры любопытные. У меня есть одна знакомая семья, она из России, ну, русскоязычная семья. Они убежденные сторонники Трампа. Просто сверхубежденные. Живут в Нью-Йорке. Там семья, значит, старший член семьи, где-то ему там достаточно уже много лет. У него есть взрослый сын. И взрослые внуки, тоже голосующие. Голосующих людей в семье 7 человек. Но они убежденные сторонники Трампа. И у них есть такая небольшая дачка в Пенсильвании. Так вот, они специально зарегистрировались как избиратели в Пенсильвании, потому что они считали, что все равно голоса в Нью-Йорке отойдут Хиллари, а они хотели, чтобы победил Трамп, и голосовали в Пенсильвании, кстати, вот в самом важном штате, который, кстати, повлиял на исход выборов, для того, чтобы в Пенсильвании добавили голосов. То есть там разрешается... То есть понятно, кого винить надо, или благодарить за Трампа, ваших знакомых. Они, кстати сказать, до сих пор убежденные сторонники Трампа. Никакие события, никакие разоблачения, те или иные на них не действуют. Кстати сказать, надо дать объективно, что подавляющее большинство, по моей такой, может быть, несколько дилетантской социологии, но подавляющее большинство русскоязычных граждан, допустим, Нью-Йорка и вообще русскоязычной общины голосовали за Трампа. Просто подавляющее большинство. Можно предположить, да. Слушайте, если бы в России голосование проводили, здесь бы тоже за Трампа голосовали. Я не знаю, как у нас есть без Трампа голосовать, а вот то, что это именно так, в Нью-Йорке 100%. Вот практически вся русскоязычная община Нью-Йорка, что они очень такие, знаешь, жесткие сторонники Трампа. А вот смотрите, я вас перебил, вы начали говорить про Сенат Нью-Йорка, да, про его дела, когда он там работал. Да, он был очень таким видным, понимаешь, пришел в Сенат, в Сенат штата. Маленький. Человек прямо, что называется, из полицейского участка. Прямо как что-то не в крагах полицейских с пистолетом на боку. Понимаешь, и у него было очень много что, надо сказать, из реальной жизни полицейского. У него было очень много что, сказать белым воротничкам, которые засели, в органах законодательной власти штата, и к ним очень прислушивались. Понимаешь, вообще Бруклин удивительным делом. Я говорю, что вот он за несколько десятков лет из достаточно мрачного криминального города стал городом с самым высоким уровнем образования населения. Но достаточно сказать, что если в целом по Америке, в среднем по Америке, в районе 20%, 21% людей имеет степень бакалавра, то в Бруклине 35%. Но это же не обязательно получает образование там, непосредственно в Бруклине. Это, возможно, стекается... Я говорю про жителей, конечно. Нет, я к тому, что это не заслуга системы образования. Нет. Более того, совсем не обязательно, что они свои знания бакалавра реализуют в самом Бруклине. Но вот плотность... То есть, к чему говорю? Что люди образованные, интеллигентные, хотят там поселиться. Снимает там квартиры, покупает там дома. А о чем это говорит? Что район благополучный, комфортабельный, уютный, хорошо организованный. Люди же понимают, что делают. Хорошо вы, Михаил Соломонович, расписали, вам надо агентом недвижимости быть. С удовольствием, но уже поздновато. Я уже как-то... Надо больше иметь, опыт. В Нью-Йорк переедете, в Бруклин, Эрик Адамс вас пристроит где-нибудь. Ты знаешь, что на общественную работу? Я буду вашим первым на общественную работу. Время наше вышло, к сожалению. Спасибо огромное, Михаил. Ну, давай все-таки послушаем кусочек из интервью Эрика Адамса. Послушаем, да. Чтобы понять, как он размышляет по этому поводу. Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС. Я Алексей Нарышкин. Это была программа «49 минут» про Эрика Адамса, президента Боро Бруклина в Нью-Йорке. И интервью с ним сейчас в нашем эфире. Спасибо. We can't really monitor often what happens on... На самом деле, думаю, мы не всегда можем контролировать то, что происходит на государственном уровне. Федеральные власти проводят свою политику, но важно, что делают местные власти Нью-Йорка и Москвы, Ленинграда и Чикаго, Бруклина и Санкт-Петербурга. Так что все дело в том, чтобы местные власти развивали связи, в то время как федеральные власти решают, как преодолеть некоторые сложности между государствами. На местном уровне все мы стремимся к одному и тому же. Мы можем учиться друг у друга. Дети из нашей школы могут приобрести опыт благодаря межкультурной коммуникации с какой-либо российской школой, а дети в России могут перенять опыт у какой-нибудь школы здесь, в Бруклине или в любой другой части страны. Так что пока мы поддерживаем связи в культурной и деловой сферах, а также контакты между молодежью, мы можем не быть скованными государственной политикой в той или иной ее форме. Учитывая, какую важную роль играет Нью-Йорк и какую важную роль играет Америка в мире, многое из того, что происходит в городе и во всей стране, исходит из Бруклина. Здесь развивают высокие технологии, изобретают новое. Отсюда родом некоторые из известнейших людей, например, Барбара Стрейзанд и даже недавняя победительница конкурса «Мисс Вселенная» живет в Бруклине. Бруклин известен тем, что здесь живут знаменитости. Он славится музыкой и атмосферой. Бруклин также славится тем, что здесь изобретают новое, и сейчас он становится все более известным в связи с тем, что здесь развивают высокие технологии. Это удивительное место, и оно продолжает развиваться и эволюционировать. Бруклин — это, возможно, одно из самых модных мест в мире. 49 минут.